Братан базарит по делу, ю. Киллер Би поднял руки и сказал с очень странной интонацией. Третий Хокаге задумчиво сказал: «Я могу взять на себя третьего Хокаге, хотя конкретная боевая мощь серебряной вспышки пока что не ясна, но в целом, мы действительно превосходим Коноху. Серебряную вспышку и Цунаде можешь оставить на нас, они не будут противниками сильнейшему дуэту». Эй сложил руки на груди и гордо сказал, излучая абсолютную уверенность в силе их дуэта. Хотя ранее он и Киллер Би были подавлены третьим Хокаге, но в конечном итоге они смогли обеспечить эвакуацию своих подчиненных и отступить без слишком тяжелых ранений. Даже прославленный третий Хокаге не смог полностью справиться с ними. Что уж там говорить о какой-то серебряной вспышке. Этот паренек просто обладает неплохой скоростью, не более. И обладает абсолютной уверенностью в своей скорости. Третий Хокаге погрузился в задумчивость. Он уверен в силе своего сына и степень взаимопонимания Эйби Канби не может быть подвержена сомнению. Этого должно быть достаточно, чтобы справиться с серебряной вспышкой Цунаде, но если начать лобовое и полномасштабное наступление, даже в случае победы они понесут значительные потери. Это не противостояние Конохи и Кума, а противостояние Конохи и трех великих деревень. Когда третий Хокаге размышлял об этом, в глазах Дадэ, стоявшего неподалеку, вспыхнул свет. «Лорд Хокаге, у меня есть план. Говори». Третий Хокаге посмотрел на него. Дадай является одним из его самых доверенных подчиненных, он очень хороший тактик и довольно силен, будучи пользователем улучшенного генома Йотан. Я предлагаю такой план действий. Дадай изложил свой план, все присутствующие внимательно слушали его. Выслушав план Дадая, Хокаге посмотрел на своего сына и Киллера Би. «Эй, Би, что вы думаете на этот счет?» Эй кивнул. «Отличный план, у меня нет никаких возражений», Киллер Би сказал с нелепой интонацией, раскачиваясь в такт. «Старшой Дадай как всегда умен, Коноха уже обречена, ю». Третий Хокаге кивнул. «Тогда действуем согласно плану Дадая». Дадай решительно сказал: «Если все получится, мы сможем полностью сокрушить Коноху». Глава 113. Удача Цунаде. К югу от фронтового лагеря Конохи. Каньон. Фигура Яруаши взбиралась по отвесной скале с помощью одних лишь рук. Такое скалолазание требует не только сильных рук, но сила мышц плечевого пояса и спины тоже крайне важна. Это очень интенсивная тренировка, особенно учитывая наличие дополнительной нагрузки. Он должен не только взбираться по отвесной скале, но и контролировать чакру для ее проникновения в скалу и распределения нагрузки. В противном случае скала сразу же сломалась бы под его весом. Фух, фух. Яруаши с трудом взобрался на скалу и сразу же спустился в каньон. Уже прошло более месяца с момента его прибытия во фронтовой лагерь. Кроме нескольких вылазок вместе с Цунаде, для противодействия элитным отрядам Кума, все остальное время он усердно тренировался. Тенкицу пятых врат было ослаблено до предела. Яруаши чувствовал, что может прорваться в любой момент. Сейчас ему всего 11 лет. Конечно, возраст физического тела уже превышает 14 лет, близко к 15, а рост приближается к 1,70 м, это примерно соответствует Наруто и Саске времен Шипудина. Спустившись в каньон, Яруаши немного отдохнул и вновь принялся взбираться наверх. На полпути к вершине, он наконец-то почувствовал, что прорвался к пятым вратам. Наконец-то, Яруаши выдохнул и опустил руки, быстро побежав вниз по отвесной скале. Вернувшись в каньон, он сел рядом со скалой и нормализовал дыхание. Он встал после восстановления физической выносливости и сделал два шага вперед. Жужжание. Вспыхнул серебристый свет. Поначалу он был довольно тусклым, а потом резко вспыхнул. Между серебристыми волосами потрескивали дуги молнии. Открыв третий и четвертый врата, Яруаши не стал колебаться и громко воскликнул, крепко сжав кулаки. Бушующая чакра атрибута молнии прорвалась через тенкицу пятых врат. Бум! Он изверг яростный импульс чакры, земля под ногами покрылась паутиной мелких трещин. Серебристый свет, окутывающий тело Яруаши, стал еще более интенсивным и ярким, руки окутали маленькие потрескивающие дуги молнии. Под натиском этой яростной бушующей чакры, даже на его одежде появились заметные повреждения. Фух, это намного больнее, чем раньше. Резко возросшая боль заставила Яруаши стиснуть зубы. Даже с чрезвычайно высоким болевым порогом, ему все еще было крайне сложно терпеть это. Вскоре он активировал способность обратного потока времени, вернувшись к моменту до открытия врат, и тяжело вздохнул. Пятые врата дают значительный прирост силы, на порядок мощнее, чем четвертые, Такая скорость чакры, если бы я сейчас столкнулся с Чие, у нее не было бы возможности замедлить меня с помощью марионеток и создать условия для применения финальной техники. Яруаши удовлетворенно кивнул. Он определенно достиг пика уровня Каге, теперь на этом уровне мало кто сможет выжить после столкновения с ним. Такая сила в сочетании со способностью обратного потока времени, если взглянуть на весь мир, то можно найти лишь горстку шиноби, способных противостоять ему. Яруаши не стал сразу же возвращаться в лагерь. Он остался в каньоне, принявшись раз за разом открывать пятые грозовые врата. Полагаясь на метод активации клеток, полученный от Орочимару, и знания Ирьонин Дзюцу, полученные от Цунаде, Яруаши мог повлиять на свое восприятие и ослабить чувство боли. Боль от открытия пятых грозовых врат слишком сильна, обычный человек не способен выдержать подобное, но Яруаши может ослабить боль с помощью метода активации клеток. Сделав это, он смог без проблем открывать пятые грозовые врата. После решения этой проблемы, Яруаши начал приспосабливаться к пятым вратам и проверять свои способности в этом состоянии. Ранее его сильнейшей атакой была сияющая вспышка, но теперь при ударе изо всех сил, скорость клинка Кусанаги достигла такой степени, что лезвие разрезает воздух и больше не высекает пламя. Формируемый слеж был похож на полумесяц, испускающий яркое серебристое сияние. Более мощная версия вспышки полумесяца нет, это уже совершенно иная атака. Вспышка полумесяца – это относительно небольшой слеж, но в состоянии открытия пятых врат формируется массивный разрушительный слеж. Это очень похоже на одну способность, с которой Яруаши бы очень хорошо знаком в своей прошлой жизни. Она называется Гицуга Тиншоу. Хаем, интересно, смогу ли я справиться с третьим Райкаге, имеющим сильнейшую защиту, с помощью этой атаки? Два дня спустя, в палатке Цунаде, в страну огня проник отряд Шиноби Кумагакури, и оценивая маршрут движения, их целью скорее всего являются наши линии снабжения, Яруаши посмотрел на Шиноби, только что передавшего приказ Цунаде. Анбу кивнул. Лорд Хокаге уже подготовил элитный отряд, состоящий из 50 шиноби, старшие Цунаде, пожалуйста, отправляйтесь как можно скорее. Их разведчики обнаружили отряд Кума из 20 или 30 шиноби, обошедший фронтовой лагерь Конохи с фланга, судя по всему с целью оборвать поставки снабжения, поступающие из страны огня. Хирузин, естественно, принял решение как можно скорее сокрушить силы Кума, осмелившиеся проникнуть вглубь страны огня, и сразу же сформировал элитный отряд, поставив во главе Цунаде. Другая сторона должна быть полностью уничтожена. Я поняла, отправлюсь немедленно. Цунаде спокойно кивнула. Получив подтверждение, Анбу сразу же покинул палатку. Яруаши посмотрел на Цунаде и беспомощно пожал плечами. Почему мне кажется, что эта миссия должна была достаться мне? Ах, учитель ограбил ученика. Цунаде встала и посмотрела на Яруаши, накинув на плечи зеленый плащ. Ты должен как можно реже прибегать к использованию этой запретной техники, она слишком опасна. Видя, что Цунаде уже готова отправиться на миссию, Яруаши задумался и сказал: «Подождите, учитель». «Что?» Цунаде остановилась и повернулась к ученику. Яруаши достал колоду карт, перетасовал их и протянул Цунаде. «Давайте сыграем на удачу. За чередой неудач рано или поздно всегда следует удача. Ты, сопляк». Цунаде не знала, стоит ли ей злиться или смеяться, но все же протянула руку, взяв 5 карт. Яруаши тоже взял 5 карт, он посмотрел на них и бросил на стол, выпало 2 пары, а потом посмотрел на карты Цунаде. «Ах!» Цунаде перевернула свои карты и удивленно воскликнула. «Удивительно, это был стрит 10 икка. 2 пары и стрит, будь на кону ставка, Яруаши проиграл бы. Здесь определенно что-то не так, эта миссия слишком опасна, возможно стоит попросить Хокаге лично возглавить команду». Цунаде посмотрела на Яруаши. Хотя она была немного расстроена, получив настолько хорошие карты в такой момент, но разве это стоит того, чтобы беспокоить Хокаге? Она должна сказать, что с Кума что-то не так, из-за того, что ей выпал стрит. Такая причина отказа от миссии, скорее всего, приведет в бешенство даже всегда сдержанного и спокойного Хирузина. Если учитель не собирается отказываться от миссии, тогда я отправлюсь вместе с вами. Яруаши вернул карты в колоду и предложил другой вариант. Цунаде задумалась и быстро пришла к выводу, что слишком нелепо судить о подобных вещах на основе такого иллюзорного фактора, как удача. С этим нет никаких проблем, Она отправится на миссию вместе со своим учеником и не допустит использования той запретной техники. Глава 114. Ничего необычного или... Хирузин нахмурился, глядя на Яруаши и Цунаде, вошедших в палатку. Вы предполагаете, что есть какие-то проблемы с силами Кума, вторгнувшимися в страну огня? Да. Яруаши кивнул. Небольшой отряд шиноби Кума тайно проник в страну огня, но он был замечен нашими разведчиками. Возможно, это произошло не случайно. Мне кажется, что их цель не настолько проста, как разрушение наших линий снабжения. Возможно, за этим скрывается какой-то тайный замысел. Хирузин задумчиво погладил подбородок. Это имеет смысл, но если посмотреть на это с другой стороны, Кума может использовать этот небольшой отряд, чтобы попытаться отвлечь тебя или Цунаде, а затем начать полномасштабное наступление с фронта. Если вы отправитесь вместе, здесь могут возникнуть огромные проблемы. Возможны оба сценария, но я все же склоняюсь к первому, потому что пытаться отвлечь меня или Цунаде с помощью небольшого элитного отряда из 20 шиноби просто бессмысленно. Даже если Кума внезапно начнет полномасштабную атаку, у нас будет время отреагировать. Кроме того, как они могут быть уверены, что кто-то из нас обязательно займется этим? Отправка нормального элитного отряда из 50 шиноби тоже возможна. Или вы могли бы просто удвоить это количество, тогда у Кума не будет вообще никаких шансов. При желании, Яруаши смог без особого труда найти некоторые проблемы и странности в этом вторжении. Немного подумав, он сказал, даже если ваши опасения оправдаются, учитывая мою скорость, я обязательно успею вернуться в лагерь до начала полномасштабного столкновения. Услышав эти слова, Хирузин погрузился в задумчивость. Точно, если Кума готовится начать полномасштабное наступление, они не могут просто возникнуть перед лагерем Канахи и начать внезапную атаку, такое крупное движение не останется незамеченным. Учитывая скорость Яруаши, на него и правда можно рассчитывать сразу на двух направлениях. Хорошо, ты отправишься вместе с Цунаде. Хирузин кивнул и посмотрел на Цунаде. В состав вашего отряда войдет дополнительный шиноби связный, чтобы у вас точно не возникло никаких проблем со связью с лагерем. Спустя несколько часов, Цунаде и Яруаши возглавили элитный отряд, отправившись во внутреннюю часть страны огня, и прибыли на место, где ранее был замечен отряд Кума. Вскоре им удалось выйти на следы шиноби Кума и приблизительно определить их цель. Похоже, противник намерен уничтожить мосты Нитани и Такая, это сильно ударит по нашим линиям снабжения, возможно, они разделились на две команды. Цунаде задумчиво разглядывала карту. Яруаши кивнул. Первый отряд и разведывательный отряд отправятся вместе со мной и Цунаде к мосту Нитани, а второй, третий и четвертый отряды отправятся к мосту Такая в случае обнаружения шиноби Кума. Вы должны немедленно связаться с нами, не вступайте в битву без разрешения. Услышав это, все шиноби Канахи странно посмотрели на Яруаши. По их мнению, Цунаде и Яруаши должны возглавить отдельные команды. Тогда в случае столкновения с Кума, у них в любом случае будет подавляющее преимущество в боевой мощи. Решение Яруаши о распределении сил казалось крайне некорректным. Джоунины переглянулись между собой и вопросительно посмотрели на Цунаде. Цунаде была командиром данного отряда, так что и окончательное решение принимать ей. Действуем в соответствии с планом Яруаши. Цунаде задумалась и все же одобрила решение Яруаши. Причина этого была довольно проста. Хотя она чувствует, что целью Кума действительно было нарушение их линий снабжения, и нет никакого скрытого плана, но с решением Яруаши не было никаких проблем. В конце концов, даже если она, Яруаши и первый отряд столкнутся со всеми силами Кума, они смогут без проблем сокрушить их. То же самое касается и второй команды, ее численность составляет около 40 шиноби, почти в два раза больше, чем общие силы Кума. Так что они тоже будут иметь преимущество. По правде говоря, до тех пор, пока целью противника действительно является уничтожение мостов и нет никакого тайного замысла, независимо от метода распределения сил, их команда должна без особых проблем справиться с этим. Есть. Поскольку Цунаде согласилась с этим решением, больше никто не колебался и не задавал лишних вопросов, джоунины быстро отдали команды, разделив шиноби на две команды, и отправились в разных направлениях. Цунаде и Яруаши бежали впереди, а за ними следовала небольшая группа шиноби, во главе с Шинку Юхи. Через некоторое время, они приблизились к мосту Нитани. Есть шиноби. Глаза Шинку Юхи, использующего сенсорную способность, ярко вспыхнули, Он сразу же обратился к Цунаде. Цунаде повернулась к Шинку. «Сколько? 1, 2, 3». Шинку Юхи закрыл глаза, сосредоточившись на восприятии, и вскоре сказал: «Мне удалось засечь в общей сложности 10 шиноби, особо сильной чакры не наблюдается». Цунаде посмотрела вперед. «Кажется, они действительно разделились, собираясь уничтожить мосты Нитани и Такая одновременно. Разделитесь на две группы и обойдите с флангов». «Есть». Шинку кивнул и разбил шиноби на два небольших отряда, сразу же отправившихся в разные стороны, а Цунаде пошла вперед. Яруаши последовал за Цунаде. Он был практически полностью уверен в том, что здесь что-то не так, но не мог понять, в чем именно заключается проблема. Возможно, дело в самом мосте Такая. В общем, неважно, в чем заключается проблема, они должны столкнуться с этим. Вскоре они вышли из леса, оказавшись на высокой скале, и увидели внизу довольно большую реку, через которую пролегал массивный мост. Присмотревшись, в разных частях моста можно было заметить шиноби Кума. Они делали отверстия в несущих конструкциях и закладывали туда множество взрывных печатей. Судя по всему, они уже практически закончили. «Здесь шиноби». В этот момент выражение лица сенсора Кума резко изменилось. Он посмотрел в направлении Цунаде. В глазах Цунаде вспыхнул холодный свет. Она спрыгнула со скалы и упала на землю неподалеку от моста, нанеся яростный удар ногой. Бум! Земля содрогнулась и потрескалась под ударом Цунаде. В воздух взмыл большой кусок земли, полетев в направлении ближайшего шиноби Кума, который показал выражение ужаса и уклонился в сторону. Фух! Цунаде бросилась вперед, мгновенно сократив дистанцию и нанеся удар. Шиноби Кума вытащил короткий клинок и взмахнул им перед собой, в надежде заблокировать удар. В следующее мгновение на него обрушилась усиленная чакрой мощь. Короткий клинок сразу же сломался, а сам шиноби согнулся и отлетел назад словно метеорит, с грохотом упав на противоположный берег реки. Сокрушив противника одним ударом, Цунаде равнодушно посмотрела на других шиноби Кума неподалеку и с удивлением заметила, что они не выказывали страха или чего-то подобного, вместо этого они излучали злобу и кровожадность. Фух, в следующее мгновение со дна реки резко поднялось две мощных чакры. В сопровождении множества брызг, на берег выпрыгнуло две фигуры и бросилось к Цунаде с разных сторон с невероятной скоростью. Райтон, Дабуру Райатта, глава 115, глава 115, техника Арачимару. Как только на дне реки вспыхнуло две мощных чакры, Цунаде резко изменила выражение лица и без колебаний отпрыгнула назад. Яруаши многократно напоминал ей быть бдительной, поэтому, как только возникли непредвиденные обстоятельства, она немедленно отступила, но эти две фигуры были слишком быстры. Одна из них купалась в молнии, а другая была окутана оранжевой чакрой, принявшей очертания монстра. Совсем нетрудно идентифицировать личности нападавших. Это было Эйби Канбику Магакури, будущий четвертый Райкаге, Эй, и Джинчурики Хачиби, Киллер Би. Фух, Киллер Би и Эй в мгновение ока догнали Цунаде, еще не успевшую приземлиться после прыжка. Две руки, обернутые чакрой атрибута молнии и чакрой Биджу, обрушились на нее с разных сторон, не давая шанса на отступление. Ужасно. В этот момент Цунаде ощутила дыхание смерти. Если не справиться с этой атакой, то в следующее мгновение ее голова будет оторвана, что неизбежно приведет к смерти, даже Гейкугу Ноин не спасет, не говоря уже о том, что у нее нет времени на активацию данной техники. Цунаде решительно сжала кулаки, конденсируя в них чакру, и ударила в разные стороны, намереваясь жестко встретить эту двойную атаку. В глазах Яруаши вспыхнул свет. Не успевает. Находясь в состоянии четырехкратного ускорения времени, он мог ясно видеть, как кулаки Цунаде двинулись навстречу рукам Киллера Бия, но они явно запаздывали. Если так и продолжится, кулаки Цунаде в лучшем случае соприкоснутся с руками Киллера Бия по касательной, но не столкнутся с ними. Без колебаний, Яруаши бросился к Цунаде и оттолкнул ее. В этой ситуации не было времени на какие-то более сложные действия, противник оказался слишком быстро, и Яруаши успел открыть лишь третьи врата. В конце концов, это и Киллер Би, известные как сильнейший дуэт, в мире шиноби существует не так много людей, способных справиться с хорошо подготовленной скрытой атакой этих двоих, не говоря уже о Цунаде, даже окажись на ее месте Хирузин, была бы вероятность его смерти. После толчка Яруаши, Цунаде с грохотом упала на край берега реки, но, избежав смерти, Цунаде не почувствовала облегчения. Она резко обернулась и увидела сомкнувшиеся руки Эй Киллера Би. В воздухе летели куски плоти, разорванные в клочья и сопровождаемые обильными брызгами крови. Почему? Сердце Цунади сжалось, а ноги стали ватными. Она уже осознала, что именно произошло. Яруаши просто оттолкнул ее и больше не успел ничего предпринять, в итоге попав под атаку Эйби-Канби. Киллер Би и Эй неловко пошатнулись, приземлившись на землю. Из-за вмешательства Яруаши произошло отклонение в их комбинированной атаке, целью стала не шея, а тело. Если бы не практически идеальное взаимопонимание Эй Киллер Би, хотя тело Яруаши все еще было бы разорвано в клочья, но их руки сильно пострадали бы из-за столкновения. Этот парень умудрился спасти Цунади от нашего двойного аркана. Эй и Киллер Би сразу же поняли, кто именно вмешался в их атаку и спас Цунади. Это была серебряная вспышка Конохи. Они не могли не быть удивлены, впервые кому-то удалось спасти жертву успешно примененного двойного аркана. Однако это не имело большого значения, братья быстро отбросили лишние мысли, независимо от того, кто стал жертвой первой атаки, засада в любом случае удалась. Как такое могло произойти? Выражения лиц шиноби Конохи, бежавших сюда с флангов, резко изменились. Неожиданно сын Рейкаге и Джин Чурики Хачиби устроили им засаду. Хотя не ясно, что именно произошло, но они могли видеть куски тела Яруаши, падающие на землю в сопровождении брызг крови. Шинку Юхи побледнел. Он не чувствовал чакру Яруаши поблизости. Получается, это был не клон, а настоящее тело. Изначально Шинку думал, что они делают из мухи слона, отправляясь на эту миссию вдвоем, но на деле все оказалось слишком трагично. Серебряная вспышка убита. А Цунади, судя по всему, получила сильнейший ментальный удар. Глядя на куски тела Яруаши, разбросанные по земле, шиноби Конохи демонстрировали испуганные и неверующие взгляды, а шиноби Кума кровожадно ухмылялись. Осталось разобраться с принцессой Конохи. Эй повернулся к Цунади. Вмешательство серебряной вспышки было немного неожиданным, но это никак не повлияет на конечный результат. У Цунади нет шансов на выживание в ситуации 2-1. Но в следующее мгновение выражение лица Эй изменилось, он резко повернул голову, посмотрев в определенном направлении. Не только Эй, но и Киллер Би, стоявший рядом, а также Цунади, находившаяся на самом краю берега, одновременно повернулись в одном и том же направлении, под их неверующими и шокированными взглядами. Кровь и куски плоти, валяющиеся на земле, вдруг быстро полетели к одной точке. Собравшись вместе, они образовали фигуру, купающуюся в серебристом свете. Выражение лица Яруаши оставалось абсолютно спокойным, серебристое сияние вспыхнуло, испуская мощные колебания чакры. Как такое возможно? Восстановился, что это за техника? В глазах всех присутствующих вспыхнуло неверие. Даже Цунади была удивлена, она могла с уверенностью сказать, что это не иллюзия или техника замещения. Эта странная способность напомнила ей об Орочимару. Вдруг Цунади осенила Яруаши является не только ее учеником, но и учеником Орочимару. Орочимару, конечно же, не мог сравниться с ней в Ирьонин Дзюцу, но что касается выживаемости, даже овладев Гейкугу Ноин, Цунади все еще не может сравниться с ним. Этот мелкий сопляк, даже я была напугана. Цунади взглянула на шокированных шиноби Кума и вздохнула. Яруаши, купающийся в серебристом свете, посмотрел на Эй Киллер Би. Сын третьего Рейкаге и Джинчурики Хачиби, на дне реки был установлен специальный барьер, не так ли? Это было слишком ужасно. К счастью, я предсказывал что-то подобное заранее. Если бы он не был начеку, то, возможно, не успел бы спасти Цунади в последний момент. Они действительно заслуживают звания сильнейшего дуэта. Яруаши не мог не вздохнуть в сердце. Эй мрачно улыбнулся и уверенно сказал: «Ты и есть та серебряная вспышка, убившая Чие. Скорость действительно неплоха, но это ничто предо мной». Хотя способности серебряной вспышки оказались очень странными и это даже привело к провалу их засады, но Эй все еще обладал абсолютной уверенностью в силе Эйби-Канби. Без лишних слов, треск, фигура Эя, окутанная молнией, резко исчезла, двинувшись со скоростью, за которой практически невозможно уследить невооруженным взглядом, и через мгновение появилась слева от Яруаши. Ладонь, окутанная молнией, устремилась к шее Яруаши, в то же время прозвучал грубый голос. Рэйгейку Суихи. Глава 116. Глава 116. Буйство Хачиби. Действительно быстро. Яруаши прошептал в своем сердце и резко наклонился, избегая удара по шее и сразу же нанеся ответный удар кулаком. В глазах Эя вспыхнул свет. Серебряная вспышка уступает ему в скорости, но реакция и динамическое зрение чрезвычайно хороши, поэтому он смог спокойно уклониться от атаки, несмотря на разницу в скорости. Бух! Эй взмахнул рукой, блокируя удар. При столкновении кулака и руки вспыхнули дуги молнии. Черт! Цунади выругалась, наблюдая за столкновением Яруаши и Эя. Она не хотела, чтобы ученик вновь использовал эту запретную технику. Фух! Она собиралась поддержать Яруаши, но на пути встал Киллер Би. Ю, вход воспрещен, ведь там сражается братан, сначала разберись со мной, убирайся. Услышав нелепую речь Киллер Би, Цунади почувствовала головную боль и раздраженно воскликнула, нанеся яростный удар. Киллер Би тоже ударил. Бух! При столкновении двух кулаков раздался рев. Находясь в режиме покрова чакры Биджу, Киллер Би становится намного сильнее и быстрее, но столкнувшись с этим ударом Цунади, он все же отшатнулся на несколько метров. Ю, какая сильная женщина, кажется, я должен взяться за дело всерьез. Райтон, Рарятта. Отлетев на несколько метров, Киллер Би громко воскликнул и без колебаний вновь бросился к Цунади. Хотя он еще не вошел в режим Биджу, но режима чакры Биджу было вполне достаточно, чтобы сдержать Цунади. Цунади ввязалась в битву с Киллером Би, не имея возможности помочь Яруаши. С другой стороны, Яруаши, сражавшийся с Эйм, оставался абсолютно спокойным и невозмутимым, казалось, вообще не обращая внимания на разницу в скорости. Через мгновение в его теле хлынула чакра, открыв четвертые грозовые врата. Между волосами потрескивали дуги молнии. Внешний вид Яруаши, открывшего четвертые грозовые врата, отличается от Эя лишь тем, что его чакра имеет серебристо-белый цвет, тогда как чакра будущего четвертого Рейкаге синего цвета. Бум! Заблокировав очередной удар противника, Яруаши вытащил клинок Кусанаги и резко взмахнул им. Слеж, окутанный пламенем, устремился к Эю. Он стал быстрее. Эй удивленно воскликнул, заметив изменение состояния Яруаши, и взмахнул ладонью навстречу пламенному слежу. Он специализируется на скорости и имеет не настолько прочную защиту в сравнении с третьим Рейкаге, но режим чакры молнии, в любом случае, обеспечивает его довольно мощной защитой, которую невозможно пробить рядовой атакой. Фух! Разрушив слеж, Эй бросился прямиком к Яруаши. Открыв четвертые грозовые врата, Яруаши мог поспевать за скоростью Эя, поэтому он смело бросился навстречу своему противнику, перестав защищаться и контратаковать. Треск! Дуги молнии вспыхивали при каждом их столкновении. Шинку и другие шиноби видели лишь серебристую и синюю вспышки. Постоянно сталкивающиеся между собой удавалось четко рассмотреть лишь дуги молнии, пронизывающие воздух на месте, где мгновение назад произошло столкновение. Никто не мог определить, у какой из сторон сейчас преимущество. Шинку Юхи прекрасно понимал, что не имеет возможности вмешаться в битву такого уровня. Немного подумав, он отдал команду шиноби Канахи и бросился к ближайшим шиноби Кума. Завязалась битва, но ни одна из сторон не могла полностью сосредоточиться на битве, ведь все прекрасно понимают, что исход этого столкновения решит битва Цунади с Киллером Би и Яруаши с Эйм. В данный момент никто не мог четко понять ситуацию. Даже Киллер Би не мог сказать, подавил ли брат серебряную вспышку или это равная битва. Он все еще немного медленнее, но реакция и динамическое зрение лучше, чем у меня этот парень. Эй стал довольно мрачным. Теперь он не имеет очевидного превосходства в скорости над противником, вдобавок клинок Кусанаги доставляет кучу проблем. Хотя он может использовать металлические наручи, чтобы заблокировать клинок противника, но они явно не обладали достаточной прочностью и были сильно повреждены после нескольких столкновений. Как только наручи будут полностью уничтожены, Эю придется иметь дело с клинком Кусанаги голыми руками, что слишком сильно ограничит его. Би, Эй яростно воскликнул, если все так и продолжится, его положение станет очень невыгодным. Он вспыльчив и прямолинеен, но отнюдь не глуп. Осознав ситуацию, Эй без колебаний решил изменить тактику, ведь он здесь не один. Киллер Би, сражавшийся с Цунади неподалеку, сразу же отреагировал, понимая, что означает этот крик, благодаря идеальному взаимопониманию. Даже старший брат беспомощен перед серебряной вспышкой. Хотя Киллер Би был сильно шокирован, но это не помешало ему понять, что именно нужно делать. Он без колебаний отказался от покрова чакры Биджу и трансформировался, атаковав Цунади гигантским щупальцем. Цунади яростно взмахнула ногой, отбивая его, но в следующее мгновение к ней устремилось сразу несколько щупалец. Полноценный режим Биджу. Информация оказалась верной. Он и правда идеальный Джинчурики, способный свободно использовать всю мощь Биджу. Цунади заметно напряглась. Она способна сражаться с киллером Би, находящимся в режиме чакры Биджу, но после перехода в режим Биджу все иначе. Цунади без колебаний прикусила палец и приложила ладонь к земле. Пуф! Вспыхнул белый дым, была призвана огромная улитка. Цунади, Кацую, помоги мне! Цунади стояла на гигантской улитке, глядя на киллера Би, уже полностью трансформировавшегося в Хачиби. Ее взгляд был несравненно тяжелым и мрачным. Она прекрасно осознает мощь Биджу. Даже призвав Кацую, будет крайне трудно сдержать его. Ю, этот монстр реально крут, но меня подобным не сдержать. Киллер Би прекрасно понимал, что у Ю действительно серьезные проблемы, раз он был вынужден попросить использовать режим Биджу. Поэтому необходимо как можно быстрее разобраться с Цунади и оказать поддержку. Огромный Хачиби издал яростный рев и разом взмахнул всеми гигантскими щупальцами в направлении Кацую. Бух! Столкнувшись с этой яростной атакой, часть тела Кацую разлетелась на мелкие кусочки. В стороны разлетелось огромное количество мелких слизней. Проклятие! Цунади стиснула зубы. Перед лицом Хачиби она могла лишь беспомощно отступать. Мощь Биджу слишком велика. Шинку и остальные шиноби-канахи, сражавшиеся неподалеку, ощутили ужас и почувствовали себя несравненно хрупкими, наблюдая за буйствующим Биджу. Этот монстр может убить их всех любой случайной атакой, даже не заметив. Люди не способны противостоять такой мощи. Глава 117. Глава 117. Шокирующая сила. В плане таланта, брат возможно превосходит даже меня. Увидев киллера Би, вошедшего в режим Биджу, Эй заметно расслабился и равнодушно посмотрел на Яруаши. Яруаши посмотрел на Хачиби, которого никто не мог остановить, и спокойно обратился к Эю. Похоже, пора заканчивать. Он хотел еще понаблюдать за режимом чакры молнии и, возможно, что-то позаимствовать. Услышав эти слова, Эй ухмыльнулся и холодно сказал: «Ты неплохо оцениваешь ситуацию для своего возраста, но, к сожалению, я не собираюсь давать тебе шанс сбежать». «Нет», Яруаши покачал головой. «Ты все не так понял. К сожалению, я имел в виду совсем другое». Буйствующая чакра хлынула по меридианам Яруаши, открыв пятые грозовые врата. Бум! Переплелось множество дуг молнии и вспыхнул яростный импульс чакры, дающий сильное чувство угнетения. Выражение лица Я резко изменилось. «Что?» Он невольно воскликнул. Ранее серебряная вспышка уже использовал какое-то средство для резкого подъема чакры и скорости, но Эй никак не ожидал, что он может сделать это еще раз. Эй сосредоточился и поднял свою бдительность до максимума, пристально наблюдая за Яруаши, но в следующее мгновение фигура серебряной вспышки размылась и ускользнула от его взгляда. Как такое может быть? В глубине глаз будущего четвертого Райкаге промелькнул намек на ужас. Эй без колебаний отскочил в сторону. В следующее мгновение рядом с его фигурой промелькнул клинок Кусанаги. Фигура Яруаши, окутанная серебристым светом, промелькнула мимо Эя, оставив за собой в воздухе переплетающиеся дуги молнии. В этот момент его полностью превзошли в скорости, серебряная вспышка намного быстрее. Фух! Яруаши вновь взмахнул клинком Кусанаги. Тонкая кровавая линия появилась на спине Эя. Если бы он не уклонился заранее, почувствовав смертельную опасность, этого удара было бы достаточно, чтобы нанести тяжелейшую травму. Черт, будучи сыном третьего Райкаге, практикующим режим чакры молнии для достижения предельной скорости, он впервые ощутил это чувство. Эй впервые проиграл в скорости. В этот момент Эй почувствовал, словно оказался на месте обычного шиноби, коих так много сталкивалось с ним в прошлом. Нет никакой возможности сопротивляться, можно лишь сосредоточиться до предела, в надежде уловить хоть какое-то движение противника. Он будто бы был маленькой лодкой посреди бушующего шторма, которая может опрокинуться в любой момент. Би. Эй понимал, что все пошло не так, он больше не способен поспевать за серебряной вспышкой и лишь с огромным трудом уклоняется от атак, делая все возможное. Хотя получилось уклониться пару раз, но в следующий раз может не повезти. Киллер Би, впавший в буйство, не услышал крика Эя, продолжая атаковать Цунади своими гигантскими щупальцами. Би, твой старший брат в опасности. Через некоторое время в его голове раздался голос Хачиби. Киллер Би потрясенно повернул голову и увидел брата, стоящего на месте, в то же время вокруг мелькал серебряный свет, за которым было невозможно уследить. Присмотревшись получше, Би испытал еще одну волну шока. На правом плече Эя виднеется глубокий разрез и все тело покрыто кровью. По-видимому, брат тяжело ранен. Когда это успело произойти, Киллер Би ощутил дрожь в сердце, он сразу же перестал атаковать Цунаде и бросился к Эю. Фух, промелькнула серебряная вспышка, клинок Кусанаги устремился к сердцу Эя. Будущий четвертый Райкаге пытался уклониться, но смог лишь избежать смертельного удара. Клинок пронзил правую часть его груди. КХМ. Эй схватил клинок Кусанаги, выплевывая глоток крови, и нанес яростный удар ногой в направлении противника. Яруаши спокойно уклонился, сделав шаг в сторону, его ладонь продолжала сжимать рукоять клинка. Треск. Вспыхнули массивные дуги молнии, Эй больше не мог продолжать держать клинок Кусанаги и отлетел назад, в стороны разлетелись брызги крови. Старший брат. Киллер Би впервые видел брата в настолько тяжелом состоянии, и что поражало еще сильнее, скорость серебряной вспышки была выше, чем у Эя. Он впервые видел шиноби, имеющего более высокую скорость, чем брат. Фух, Киллер Би взмахнул щупальцем, аккуратно подхватив Эя, истекающего кровью и больше не способного поддерживать режим чакры молнии. Но Яруаши не собирался так просто отпускать будущего четвертого Райкаге, промелькнула серебряная вспышка. Он в мгновение ока догнал щупальце и взмахнул клинком Кусанаги. Фух, щупальце было рассечено на две части, фигура Эя полетела вниз. Киллер Би яростно взревел, огромное тело Хачиби наклонилось вперед, в последний момент проглотив падающую фигуру Эя и встав на пути удара Яруаши. Кланг, клинок Кусанаги прочертил серебристую дугу в воздухе. Небольшая часть рога Хачиби была отсечена клинком Яруаши. Хачиби громко взревел и попытался схватить Яруаши. Но тот просто взмахнул клинком, рассекая ладонь монстра. Хачиби, как и ожидалось, чакра далеко за пределами уровня Каге, но способ ее применения слишком прямолинейный и грубый. Яруаши оставался спокойным. Среди всех биджу, только Кьюби обладает силой на уровне Супер Каге, даже второй по силе Хачиби, находится лишь на пике уровня Каге. Сейчас крайне трудно найти шиноби уровня Каге, способного противостоять Яруаши. Все биджу, за исключением Кьюби, не заслуживают особого внимания. Хачиби громко взревел, извергая мощнейший импульс чакры. Рана на ладони быстро зажила, в то же время щупальца устремились к Яруаши. Импульс чакры Хачиби достиг такой степени, что любому нормальному шиноби было трудно сохранять самообладание перед ним. Но, столкнувшись с этой яростной чакрой и мощнейшей атакой щупалец, Яруаши все еще оставался спокойным. В следующее мгновение он бросился к монстру и резко взмахнул клинком Кусанаги. Раз за разом вспыхивал серебристый свет, в сопровождении яростных криков. На теле биджу продолжали появляться все новые и новые раны. Даже биджу, извергнувший всю свою мощь, был подавлен клинком Яруаши. Шиноби Кума, наблюдающие за этой сценой, ощутили неверие и потеряли весь боевой дух. В одиночку подавил биджу. Серебряная вспышка обладает намного более ужасающей силой, чем говорится во всех слухах. Яруаши. Цунаде тоже была потрясена. Она прекрасно осознает, насколько ужасающей мощью обладает Хачиби, но сейчас такой монстр был подавлен Яруаши. Даже она не могла уследить за скоростью Яруаши в этот момент. Это намного быстрее, чем во время битвы с Чие. Колебания чакры тоже намного более обильны и яростны. Отойдя от шока, Цунаде стиснула зубы. Хотя Яруаши одолел сына третьего Райкаге и подавил буйствующего Хачиби, но эта сила была получена за счет применения запретной техники. Побочные эффекты, скорее всего, будут даже более серьезными, чем в прошлый раз. Если бы она была сильнее, Яруаши не пришлось бы идти на это, но на этот раз у нее не было и шанса сдержать буйствующего биджу. Ученик защищает своего учителя. В прошлый раз у Цунаде были проблемы из-за фобии крови, но она не ожидала, что даже избавившись от нее, не сможет ничего изменить все, как и в тот раз. Цунаде глубоко вздохнула, принимая решение в своем сердце, независимо от того, насколько будут серьезны побочные эффекты, она пойдет на все, чтобы исцелить их. Би, моя чакра истощается слишком быстро, если так и продолжится, наше положение может стать очень опасным. Я знаю, но этот парень не собирается отпускать нас так просто, с такой скоростью, погоня станет для него плевым делом. Киллер Би мысленно общался с Хачиби. Никто не предполагал, что сила серебряной вспышки настолько ужасающа. Эй был сокрушен, и даже Хачиби не может устоять. Он даже более опасен и проблемен, чем третий Хакаге. Еще сильнее пугает то, что согласно известной информации, серебряной вспышке сейчас всего 11 лет. Глава 118. Реакция Кума. Фронтовой лагерь Кумагакури. Огромное количество шиноби находилось в процессе подготовки и сбора. Третий Рейкаге и Дадай стояли на большой равнине перед лагерем. Замысел Дадая был довольно прост. Он хотел устроить хаос в тылу лагеря Канахи, полагаясь на невероятную скорость сына Рейкаге и чудовищную чакру Джинчурики. Не так важно, смогут ли они устроить засаду сильнейшим шиноби Канахи, даже уничтожение обычной элитной команды будет вполне достаточно для достижения цели, потому что после этого Канаха будет вынуждена отправить туда Цунаде или Серебряную Вспышку. В это время третий Рейкаге поведет силы Кума, чтобы напасть с фронта, а Эйби Канби атакует лагерь с тыла. Как только одолеет своего противника, застав Канаху врасплох и полностью сокрушив ее. Когда Рейкаге размышлял об этом, к ним подбежал Шиноби и опустился на одно колено. Докладываю лорду Рейкаге, только что поступила информация от засадной группы Эйби, столкнулись с Цунаде и Серебряной Вспышкой, прямо сейчас между ними идет битва. В голосе докладывающего Шиноби чувствовалась нервозность. Эта информация заставила Рейкаге и Дадая нахмуриться. Дадай помрачнел и спросил у Шиноби, как Канаха могла отправить Цунаде и Серебряную Вспышку вместе. Они разгадали наш план. Неожиданная атака тоже провалилась. Шиноби кивнул. Конкретная ситуация не ясна, но неожиданная атака, судя по всему, не имела никакого эффекта. Дадай помрачнел еще сильнее. Заманивание и мгновенное уничтожение элитной команды Канахи было основой его плана, а если бы удалось убить Цунаде или Серебряную Вспышку, все было бы еще лучше. Но неожиданно, Канаха решила отправить настолько мощную команду. Если на территории страны огня разгорится битва, конечно же шиноби Канахи окажут поддержку гораздо быстрее, чем они. К этому моменту, киллер Би и Эй могут оказаться в опасной ситуации. Похоже, все пошло не так, как мы ожидали. Канаха очень осторожно. Рейкаге сложил руки на груди, оставаясь абсолютно спокойным. Но Эйби Канби ни за что не проиграет Серебряной Вспышке и одной из Саннинов. Дадай кивнул. Он тоже уверен в Эйби, потому что прекрасно понимает, насколько они сильны, хотя и не сравнится с отцом. Но будучи сыном Рейкаге и признанным наследником, он все еще является чрезвычайно сильным шиноби. А о киллере Би даже не стоит и говорить. Идеальный Джинчурики, способный свободно использовать силу Хачиби, как только он пойдет на все, даже третьему Рейкаге придется приложить огромные усилия для подавления. Держите связь. Дадай посмотрел на шиноби, отвечающего за связь. Как только будет получена информация о победе киллера Би и над Цунаде и Серебряной Вспышкой, они смогут немедленно начать полномасштабное наступление. А как только и киллер Би атакуют с тыла, даже учитывая присутствие третьего Хакаге, Канаха неизбежно потерпит крах. Есть. Шиноби принял приказ и вернулся в лагерь. Третий Рейкаге посмотрел на многочисленных шиноби, бегающих по лагерю, и громко крикнул. Двигайтесь быстрее, всем собраться. Фух, фух. Крик Рейкаге заставил шиноби ускориться. Вскоре, на равнине перед лагерем собралось огромное количество шиноби и быстро сформировало несколько больших отрядов. Они были полностью готовы к предстоящей битве, взяв с собой все необходимое снаряжение и расходные материалы. Время идет. Все ждали информацию от засадной группы. Вскоре из лагеря выбежал шиноби, отвечающий за связь. Фух. Шиноби быстро подбежал к Рейкаге и Дадаю, но его лицо не демонстрировало радости или чего-то подобного. Вместо этого он пребывал в нервном и тревожном состоянии. По лбу стекал холодный пот. «Лорд Рейкаге, у нас проблемы. Эй был тяжело ранен Серебряной Вспышкой Канахи и потерял боеспособность. Теперь киллер Би сражается в одиночку и находится в очень опасной ситуации». Этот отчет заставил Рейкаге и Дадая замереть. Мгновением ранее, Рейкаге уже был готов отдать команду о полномасштабном наступлении. Дадай неверующе воскликнул. «Как такое возможно? Как Эй Би Канби могло проиграть Серебряной Вспышке и Цунаде?» Сила Эй Киллер Би не может быть подвержена сомнению. Что касается сотрудничества и взаимопонимания, они тренировались вместе на протяжении многих лет, и теперь имеют абсолютное превосходство в этом аспекте над любыми шиноби. Поражение Эй Би Канби в битве 2 на 2 невозможно. Тело шиноби заметно подрагивало. Это информация, которую нам передали. Теперь Киллер Би вступил в тяжелую битву с Серебряной Вспышкой и не имеет возможности отступить. Дадай сжал кулак. Плохи дела. Они никогда не рассматривали вариант поражения Эйби Канби, но теперь Эй потерял боеспособность, а Киллер Би не может отступить, Это чрезвычайно плохая ситуация. Коноха скорее всего тоже получила эту информацию и уже отправила массивные силы для поддержки. У них нет никакой возможности опередить Коноху. Третий Рейкаге тоже был крайне мрачным. Эта новость была слишком неожиданной. Если реальная ситуация действительно соответствует полученной информации, то Киллер Би и могут умереть там. В голове Дадея крутилось множество мыслей. Он искал способ справиться с этой ситуацией, но так ничего и не придумал. По лбу стекали капли холодного пота. В этот момент третий Рейкаге, пребывавший в ужасном расположении духа, заговорил: «Немедленно подготовь технику небесного переноса». «Техника небесного переноса». Дадай ошеломленно воскликнул и заметно напрягся. «Лорд Рейкаге, эта техника предназначена для доставки вещей и не может быть использована на людях. Тело человека будет попросту уничтожено». Рейкаге посмотрел на Дадая и решительно сказал: «С этим нет никаких проблем. Мое тело намного тверже, чем любой предмет. Это...» Дадай заскрежетал зубами и в конце концов решительно кивнул. «Есть. Все будет подготовлено в кратчайшие сроки». Он не мог найти другое решение, за исключением использования техники небесного переноса. При нормальных обстоятельствах прибытия их поддержки раньше Коноха просто невозможно. Если сын Рейкаге и Джинчурики попадут в руки Коноха, у них не будет другого выбора, кроме как признать полное поражение в этой войне. Глава 119. Глава 119. Прибытие третьего Рейкаге. Страна огня. Неподалеку от моста Нитани, не найдя возможности вмешаться в битву Яруаши и Киллер Би, Цунади не стала стоять без дела и переживать попусту, немедленно бросившись на поддержку Шинку Юхи и остальным Шиноби Коноха. Около 10 Шиноби Кума, сражавшихся с Шинку и остальными, были сокрушены через несколько мгновений после прибытия Цунади, но им все же не удалось помешать Шиноби Кума, отвечающему за связь, передать сообщение в последний момент. Старшая Цунади: «Мы уже передали сообщение, Хокаге в курсе происходящего и выслал поддержку». «Поняла». Цунади кивнула и повернула голову в направлении Яруаши и Киллер Би, сражающихся неподалеку. В ее глазах вспыхнуло сильное беспокойство. Хотя была выслана поддержка, но путь сюда займет несколько часов, Яруаши не может так долго сдерживать Хачиби, полагаясь на запретную технику. Он должен одержать победу в кратчайшие сроки. В противном случае, даже если Яруаши все же одержит победу, побочные эффекты запретной техники будут угрожать его жизни. Теперь все выглядит так, будто Яруаши занимает доминирующее положение в битве, продолжая раз за разом наносить противнику раны, в то время как тот даже не может дотронуться до него. Но противником является Биджу, обладающий чудовищной жизнеспособностью. Все полученные ранения заживают на глазах. Это не может так продолжаться. Цунади стиснула зубы. Хотя Яруаши явно доминирует в битве, но если это затянется, будет крайне трудно предсказать результат. Она глубоко вздохнула и решительно приблизилась к полю битвы Яруаши и Киллер Би, сложила серию печати и приложила руку к земле, вновь призвав Кацую. «Цунади, Кацую, помоги мне, необходимо сдержать Хачиби». Цунади обратилась к Кацую и крикнула Яруаши: «Яруаши, хватит атаковать самого Биджу, найди основное тело его джинчурики, спрятанное внутри, я помогу ограничить действия Биджу». Яруаши находился в состоянии четырехкратного ускорения потока времени, поэтому с его перспективы голос Цуэнди звучал в 4 раза медленнее нормального, но он все же смог уловить суть, хотя и с трудом. На самом деле он не боялся битвы на истощение с Биджу. Яруаши был уверен, что если все так и продолжится, то Хачиби неизбежно потерпит поражение, ведь он не может защититься от атак и раз за разом получает ранения, исцеление которых требует большого количества чакры. Даже чакра Кьюби может быть истощена, что уж тогда говорить о Хачиби. Если использовать подход Цунади, бой просто будет закончен намного быстрее. Но, как только Кацую двинулась в направлении Хачиби, словно из ниоткуда появилась ужасающая и несущая сильное угнетение чакра. Почувствовав этот импульс, Цунади и остальные шиноби Коноха резко изменились в лицах и повернулись в его направлении. На пустыре, неподалеку от Хачиби, неизвестно когда появилась могучая и массивная фигура, купающаяся в синем свете, с кожей цвета бронзы и татуировкой кандзи молния на правом плече. Создавалось ощущение, что в этом мускулистом теле скрывается невероятная сила. Это выражение лица Цунади резко изменилось. Она мгновенно распознала этого человека. Рейкаге, третий Рейкаге. Здесь объявилась не только Иби Канби, но и сам Третий Рейкаге лично. Нет, как такое может быть? Третий Рейкаге взялся из ниоткуда, как это произошло? Техника обратного призыва, но здесь некому использовать ее. Цунади крайне напряженно смотрела на Третьего Рейкаге. В этот момент, в глазах Третьего Рейкаге, купающегося в синей чакре атрибута молнии, вспыхнул холодный свет. Он медленно поднял правую руку и сложил пальцы вместе. К ним устремилось огромное количество чакры атрибута молнии, ладонь словно стала клинком молнии, затем Рейкаге бросился прямиком к Цунади. Цунади без колебаний спрыгнула со спины Кацую. Бум! Третий Рейкаге врезался в Кацую, перед ним она казалась не более чем гнилым деревом. Из-за всего одного удара, в стороны разлетелось бесчисленное количество небольших слизней. Кацую, только что вновь призванная Цунади, рухнула на землю. Сокрушив Кацую одним ударом, Третий Рейкаге взглянул на Цунади, но не стал преследовать ее, а бросился прямиком к Хачиби. Кланг. Правая рука, окутанная чакрой атрибута молнии, столкнулась с клинком Кусанаги, раздался звук столкновения металла, в стороны разлетелись искры и множество дуг молнии. Заблокировав удар Яруаши, Третий Рейкаге посмотрел на Хачиби и крикнул: «Уходи, я прикрою». Это была техника небесного переноса. Проклятие, я не мог даже представить, что мы окажемся в такой ситуации. В это время тяжелораненый и все еще оставался внутри тела Хачиби тоже услышал крик Третьего Рейкаге. Он заскрежетал зубами, понимая, как отец смог добраться сюда настолько быстро. Киллер Би обеспокоенно обратился к Ию. В этот момент у него не было никаких мыслей о репе. «Старший брат, мы должны уходить». Хотя Ию было трудно смириться с этим, но он прекрасно осознавал, что сейчас раненый не боеспособен. Продолжая оставаться здесь, он лишь создаст лишние проблемы отцу. Хачиби яростно взревел и побежал прочь на максимальной скорости, отбросив все мысли о продолжении битвы с серебряной вспышкой. Яруаши холодно посмотрел на Хачиби и яростно взмахнул клинком Кусанаги, извергнув огромный серебристо-белый слеж вслед убегающему Биджу. Бум! Фигура Третьего Рейкаге, купающегося в синем свете, встала на пути атаки Яруаши и яростно взмахнула ладонью. Огромный горизонтальный слеж был расколот на две части по центру. Расколотый слеж обрушился на землю по бокам от Рейкаге, создав две глубоких узких расщелины, длиной почти в сотню метров. Яруаши еще раз взглянул на убегающего Хачиби, затем проверил ситуацию Цунади, и только потом посмотрел на Третьего Рейкаге, медленно сказав: «Я немного рассержен». Когда он собирался убить Ия, вмешался Хачиби, и пришлось иметь дело с чудовищной живучестью Биджу. Когда ему уже показалось, что скоро получится разобраться с Аим и киллером Би, вдруг объявился Третий Рейкаге, использовавший технику небесного переноса. Любой, кому помешали исполнить задуманное несколько раз кряду, невольно испытает некоторое раздражение. Скорость Третьего Рейкаге почти на уровне будущего Четвертого Рейкаге, еще не достигшего пика, который в свою очередь медленнее Яруаши, открывшего пятые грозовые врата. Поэтому он может легко избежать битвы с Третьим Рейкаге, бросившись в погоню за Хачиби. Но проблема в том, что Цунади неподалеку, и она, конечно же, не способна сравниться с Третьим Рейкаге в плане скорости, а в случае прямого столкновения с ним, даже если есть Бикугуноин, она не сможет продержаться слишком долго. Яруаши совсем не хотелось проверять, справится ли он с Хачиби быстрее, чем Третий Рейкаге с Цунади. Серебряная вспышка Канахи. Третий Рейкаге посмотрел на Яруаши и медленно сказал: «Я не ожидал, что у Канахи есть шиноби, способный превзойти Ия в скорости, а теперь покажи старику, на что способен». Глава 120. Битва на пике мира шиноби. У Рейкаге не было намерения убивать Яруаши, ведь он прекрасно понимал, что значительная разница в скорости делает эту задачу чрезвычайно трудной. Достаточно просто прикрыть отступление Ия и Би. Серебряная вспышка — пользователь Райтона, а не Фуаутона, так что даже несмотря на превосходство в скорости, ему будет сложно на что-то рассчитывать в этой битве. Рейкаге был намерен истощить чакру Яруаши за несколько минут и спокойно отступить. Яруаши, купающийся в серебристом свете, пристально посмотрел на Третьего Рейкаге. Под его контролем чакра атрибута молнии, окутывающая клинок Кусананги, начала сгущаться. Звук щебетания птиц Чидори стал более тихим, хаотичные потрескивающие дуги молнии стали более сплоченными и конденсированными. В то же время, Третий Рейкаге поднял правую руку перед собой и медленно согнул мизинец. Плотность чакры атрибута молнии, сконцентрированной на кончиках пальцев, резко возросла. Адский проникающий удар, нукити трех пальцев. У Райкаге не было ни малейшего чувства презрения или пренебрежения к Яруаши, который превзошел его сына в скорости и смог подавить Хачиби. Он относился к серебряной вспышке как к шиноби своего уровня. Из-за нарастающего импульса чакры, Шинкуюхи и другие шиноби, стоявшие неподалеку, ощутили сильное давление, на лбу выступил холодный пот. Третий Райкаге, сильнейший Райкаге в истории. Первый Райкаге был одним из тех, кто закончил эпоху воюющих государств вместе с Синджу Хаширамой, положив начало системе деревень. Второй Райкаге был чрезвычайно хорош в Райтоне, ценой изнурительных тренировок и собственного здоровья, ему удалось создать режим чакры молнии, закаливание плоти чакрой молнии и так далее. Третий Райкаге унаследовал техники, созданные вторым, и развил их до пика, превзойдя самого создателя. С другой стороны, Яруаши, купающийся в серебристом свете, испускал мощнейший импульс чакры, нисколько не уступающий третьему Райкаге, заставляя окружающих чувствовать дрожь в сердце. Такая ужасающая чакра, шиноби Конохи никогда не чувствовали настолько мощного импульса от Орочимару или Джираи. Подобное ощущение давал лишь третий Хокаге. Чакра на уровне третьего Хокаге, в сочетании с киндзюцу и скоростью, которые Яруаши продемонстрировал, подавляя Хачиби в умах Шинку и остальных шиноби, вспыхнула шокирующая мысль: возможно, он не слабее третьего Хокаге. Исходя из этого, схватку между серебряной вспышкой и третьим Райкаге можно смело назвать битвой на пике мира шиноби. Яруаши. Цунади сжала кулаки. Она давно не испытывала такой слабости. Она все еще могла вмешаться в битву Яруаши и Хачиби, но вмешаться в битву Яруаши и третьего Райкаге навряд ли получится, потому что они оба являются пиковыми шиноби скоростного типа. Ей оставалось лишь заставить одну из улиток забраться на тело Яруаши и спрятаться под одеждой. Таким образом, она сможет в любой момент передать чакру или подлечить его с помощью улитки. Яруаши посмотрел на улитку, ползущую по его груди. Это было не слишком приятно, но побыв учеником Орочимару, он мог абсолютно спокойно воспринимать что-то вроде этого. Но разве Цунади не слишком сильно заботится и опекает его? Настроение Яруаши немного улучшилось. Он равнодушно посмотрел на третьего Райкаге. Это как раз кстати. Он просто испытает на третьем Райкаге последние результаты практики. Под пристальными взглядами Цунади, Шинку и остальных, фигура Яруаши вздрогнула и мгновенно исчезла, промелькнула серебристая вспышка. В следующее мгновение он появился позади третьего Райкаге и стремительно взмахнул клинком Кусанаги, обернутым концентрированной молнией. Со стороны можно увидеть, как в воздухе остался серебристо-белый след. Но это был не материальный след, оставленный атакой Яруаши, а остаточные изображения, возникшие из-за слишком высокой скорости, на которую не могут нормально реагировать зрительные нервы. Третий Райкаге резко развернулся и взмахнул ладонью навстречу клинку Кусанаги. На кончиках его пальцев была сконденсирована ужасающая чакра атрибута Райтона, образуя вокруг них прозрачное лезвие. Треск. Лезвие клинка Кусанаги столкнулось с лезвием молнии, в стороны разлетелось множество дуг молнии. В глазах Яруаши вспыхнул свет, и клинок Кусанаги, сжатый в его руках, оставил серию остаточных изображений. Атомный разрез. Третий Райкаге застыл на месте и резко отлетел назад. На его фигуре, купающейся в молнии, появилось множество прямых тончайших линий серебристого света, словно рыболовная сеть. Земля под его ногами была мгновенно разрублена на мелкие кусочки. Казалось, фигуру Райкаге в одно мгновение рассекли бесчисленное количество раз, словно это был джинтон, ослабленный в несколько раз. Быстро. Третий Райкаге стабилизировал свое положение, отступив на несколько метров, в его глазах вспыхнул свет. Скорость серебряной вспышки в этот момент была слишком велика даже для него, удалось парировать лишь небольшую часть атак, но к счастью, хотя скорость чрезвычайно велика, мощи этих атак было недостаточно, чтобы прорваться через его оборону. Даже клинок Кусанаги не смог прорваться через оборону. Третий Райкаге действительно заслуживает своей славы. Яруаши оставался спокойным. Хотя он может избежать столкновения с адским проникающим ударом, напрямую атаковав тело третьего Райкаге, полагаясь на скорость и резкость своего клинка, но силы такой атаки недостаточно, чтобы прорваться через защиту противника. А если использовать Гицугутин Шоу, то третий Райкаге может встретить атаку с помощью адского проникающего удара, смягчив ее и не позволив прорваться через покров режима чакры молнии. Проще говоря, требуется более мощная атака. В таком случае, Яруаши медленно сказал и поднял перед собой клинок Кусанаги, к лезвию устремился обильный поток чакры. Это был не поток чакры или преобразование формы. Яруаши просто в грубой манере направил огромное количество чакры, яростно бушующей в его теле, к клинку Кусанаги. Треск. Молния Чидори резко вспыхнула и рассеялась. Вслед за этим к клинку хлынул непреодолимый поток бушующей чакры, насильственно сконцентрированный Яруаши. Клинок белого клыка уже рухнул бы, столкнувшись с настолько яростной и обильной чакрой атрибута молнии, но клинок Кусанаги способен выдержать это. Со стороны, клинок Кусанаги, сжатый в руках Яруаши, ярко вспыхнул и изверг ужасающий импульс. Бушующая чакра атрибута молнии затронула даже окружение, огромное количество маленьких потрескивающих дуг молнии протянулось от клинка Кусанаги, пронизав воздух вокруг Яруаши. Яруаши продолжал вливать бушующую чакру в клинок, лезвие извергло несколько массивных дуг молнии, устремившихся к земле и оставивших несколько небольших выбоин. Плохи дела, третий Рейкаге сильно помрачнел, он инстинктивно ощутил опасность, чувствуя ужасающее количество бушующей чакры атрибута молнии, сконцентрированной в клинке Кусанаги. Рейкаге без колебаний согнул еще два пальца и бросился вперед, нанося удар в направлении груди Яруаши, в попытке прервать подготовку этой ужасающей атаки. Фух, Яруаши превратился в серебряную вспышку, уклонившись от этой атаки, и продолжил вливать чакру в клинок Кусанаги. Вскоре он почувствовал, что несущая способность клинка Кусанаги достигла предела. К этому моменту клинок превратился в световой меч, излучающий яркий белый свет, а во все стороны тянется множество, постепенно рассеивающихся, дуг молнии. Это правильное применение клинка Кусанаги. Яруаши медленно поднял руки, занеся над собой ослепительный сгусток чакры атрибута молнии, и посмотрел на третьего Рейкаге. Затем сделал шаг вперед и резко опустил клинок. Сгусток белого света вырвался из клинка, ярко освещая все вокруг. Шинку, Цунади и остальные шиноби непроизвольно прищурили глаза, не в состоянии смотреть на ослепительное солнце, вспыхнувшее прямо перед ними. Казалось, весь мир был поглощен белым светом. Это сильнейшая атака нынешнего Яруаши, из-за опасения, что это создаст слишком много шума. Она еще не использовалась в полной мере, была лишь подтверждена возможность применения. Название этой атаки «Небесная вспышка». Глава 121. Глава 121. Грозовая река.